Седьмое. Продолжение. В предыдущем письме я сказал, что третьим выгодным для нас условием я считаю анархию во Франции. Прежде или после взятия нами Царьграда – это вопрос второстепенный. Почему же это так? Я затрудняюсь отвечать на это, потому что мне стыдно за несогласных со мной. Но отвечать хотя бы очень кратко необходимо, ибо опыт жизни убедил меня, что большинство не то чтобы наших соотечественников, но вообще большинство, претендующее понимать коллективную посредственность по определению Миля, понимает поздно. Было же время, когда и я неясно все это понимал. Нужно поэтому снисхождение и к другим. Вот что я, например, не понимал лет 15-20, положим, тому назад, а теперь понимаю, благодаря, конечно, помощи хороших книг и статей, о которых я ниже и упомяну с признательностью. Первое. Франция была передовая страна Запада с самого начала развития романо-германской культуры. Франция – это романо-германская Европа по преимуществу. Это такой исторический факт, который можно назвать математически или физически точным. С этим согласны и сами французы всех партий, и все иностранцы, как сочувствующие Франции, так и ненавидящие ее. Страница 291. Во Франции все общее европейское, протестантство, например, не имело общеевропейского назначения, выразилось резче, яснее, нагляднее, так сказать, чем в других странах Запада. Борьба реальных сил общества, сил социально-политических, властей, сословий, классов, была во Франции выразительнее и как бы последовательнее, чем те же движения в Англии, Германии, Италии, Испании. Во Франции смена владычеств, церкви, дворянства, монархии, буржуазии была определеннее и как бы резче и решительнее. Все те движения, которых результаты должны были иметь широкое и бесповоротное влияние на судьбы всего романо-германского мира, происходили или вследствие прямой французской инициативы и под французским руководством, или когда эти движения зарождались и разрослись в Италии, Англии, Германии, то всякий раз для распространения их на всю Европу и далее требовалась французская популяризация, французская переделка их местных форм в общедоступные. Распадение церквей, то есть выделение католичества из общеправославного единства, выделение, определившее бесповоротно самые основные резкие особенности будущей романо-германской истории, совершилось под непосредственным влиянием французского монарха Карла Великого. Во главе крестовых походов стало прежде всех французское рыцарство. Французы же довели и принципы рыцарства до наистрожайшего и наитончайшего их выражения. Союз городских общин с королем против феодальных дворян был во Франции постояннее и яснее, чем в истории других европейских государств. Страница 292. Монархия во Франции была блистательнее и абсолютнее, чем где-либо. Только Людовик XIV во всей Европе имел логическое право сказать «Эла цемо». Моды и общественные обычаи Франции господствуют везде уже около 200 лет. И до сих пор люди не решаются от них отказаться, несмотря на то, что они пережили сами себя, исказились под влиянием демократического строя общества. Несмотря на то, что они не только неудобны и смешны, но и нецелесообразны. ибо моды и светские обычаи имеют в виду изящество, эстетику. А моды и обычаи Франции XIX века давно уже, за исключением весьма немногих своих сторон, весьма неизящны и некрасивы. Они даже в высшей степени до беспримерности, так сказать, исторической, вредят развитию хорошего реализма в современном искусстве. Поневоле все пишут на картинах мужиков, людей погрубее, когда людей потоньше и психически, более интересных и сложных, изображать по внешнему безобразию их одежды, особенно мужской, на картине нельзя. Какой же слепой не видит, например, на батальных картинах Верещагина и других художников, до чего европейский русский солдат выходит на бесстрастном и беспристрастном полотне безобразнее и кукловатее азиатского низама, не говоря уже о мусульманах в чалме и тому подобное. Атеистические либеральные движения умов началось в Англии, но общечеловеческий вред причинило это направление только через посредство Франции XVIII века. В конце того же прошлого века и в начале XIX практическое приложение этих идей Руссо, Монтескье, Дидерота и Вольтера к государственной жизни во Франции приняло исступленные фанатические размеры. Произвело сперва либеральный эгалитарный террор внутри сословно-монархической Франции, а потом под знаменем Наполеона целым рядом неслыханных побед убеждало остальную Европу в необходимости и силе этих революционных идей. И несмотря на низвержение Наполеона во всех остальных государствах Европы, где раньше, где позже, где быстрее и опрометчивее, где осторожнее и медленнее, распространялась, однако, эта самая демократическая революция без террора, а путем мирных и легальных реформ. Страница 293. Прием, конечно, более приятный, плоды те же, не менее ядовитые. Франция первая укрепила христианскую религию на Западе. Она же первая начала смело и открыто вытравливать ее из жизни. Франция, скорее других держав, довела монархию до высшей точки величия и блеска. Она же первая и решилась стать настоящей демократической эгалитарно-либеральной республикой. Французское дворянство было в свое время образцом изящества и блеска. Французский буржуа есть нынче образец пошлости, грубоватости или изломанности и дурных манер. Физически даже очень дурных. Герцен справедливо заметил, что даже лица у этих буржуа все какие-то некрасивые и ничтожные. И это до того верно, что стоит только сравнить портреты Трошу, Шанзи, Макмагона и других генералов Новой Франции с портретами Бисмарка, Штейнмитца, Монтейфеля и даже злого и бритого Мольтке, а также с портретами французов 18, 17, 16 века, чтобы понять, до чего Герцен прав. Трошу Луи, 1815-1896 годы, французский генерал, глава пораженческого так называемого правительства национальной обороны в 1870-1871 годах. Гамбета и Бурбаки, они не чистые французы по крови, не галлы. Вероятно, один по крови итальянец, другой же, и известно, что грек. Страница 294. И в этом отношении, значит, в отношении вырождения, падения, унижения всяческого, Франция тоже остается передовой страной романо-германской Европы, раньше доходившей и доходящей до всего того, до чего суждено дойти всей романо-германской Европе. Падать, так падать, во всем и со всем. Социалистическое учение во всех его главных видоизменениях, от Бобёфа до Кабе и Луи Блана, зародилось и развелось во Франции. И во Франции же начались и первые бунты рабочих, под этим уже не гражданским юридическим, но экономическим знаменем. В Париже и во Франции люди прежде других решились сжечь исторические здания и картины, взрывать церкви и выбрасывать из школ легальным порядком распятие. Даже великая охранительная художественная английская конституция должна была пройти сквозь французское арифметическое какое-то опошление, чтобы иметь возможность принести везде тот вред, который она принесла на континенте Европы, разбившись, наконец, о священную скалу русского самодержавия. Замечу, что все это, перечисленное мною здесь, без особого внимания и несколько в торопях, гораздо последовательнее, точнее и вообще несравненно лучше, изложено у Гизо в его превосходной истории цивилизации, у Данилевского в истинно великой, хотя и очень дурно местами написанной книги «Россия и Европа». И если меня не обманывает память, в одной очень хорошей статье господина Градовского в журнале «Заря» за 69-й или 70-й год. У каждого из этих авторов свои оттенки и своя цель, но все они приводят мысль к одному результату. Франция – это Европа par excellence. Это путь романа германской цивилизации primum vivens, primum morens западноевропейской государственности. Страница 295. Итак, вывод до грубости прост. Если для дальнейшей независимости восточно-российской мысли от мысли романа германской, для выступления на новые иные пути культурной по идее и форме государственности необходимо, чтобы в глазах людей Востока, которые не очень дальновидны, престиж романа германской цивилизации поскорее все падал бы ниже и ниже, если для достижения той умственной независимости, без которой не для чего, по-моему, долго и жить одной политической независимостью, необходимо, чтобы подобострастные предрассудки в пользу европейской цивилизации поскорее перешли бы в свирепое предубеждение против нее, то надо желать, чтобы как можно скорее и окончательнее компрометировала бы свой гений та страна, которой принадлежит инициатива современно понимаемого прогресса, то есть прогресса не разнообразного развития, а всеравняющего революционизма. Надо, чтобы новые европейские идеи, господствующие с XVIII века и до сих пор, доказали бы как можно скорее и яснее свою несостоятельность. Нынешнее большинство решительно не понимает, что пошло и низменно, что в жизни изящно или величественно. Не понимает даже, что государственно и что негосударственно. Даже Кошелев доказал, что он ничего этого не понимает. Но это ограниченное большинство сейчас понимает, что ему удобно и что неудобно. Надо поэтому желать, чтобы, наконец, само существование стало бы решительно неудобным в передовой стране либерально-эгалитарной по духу Европы XIX века. И в этом смысле я не знаю, почему бы людям, желающим России идеального блага, то есть духовной независимости, не желать от всего сердца гибели и окончательного унижения той стране или той нации, которой дух и в одни величия, и в одни падения представлял и представляет собой квинтэссенцию западной культуры, хотя и отживающей, но еще не утратившей вполне своего авторитета в глазах того отсталого большинства русской интеллигенции, которая теперь еще имеет наивность верить в какое-то демократическое и благоденствующее человечество. Страница 296. Франция была передовой страной католичества, лучшей опорой Западной Церкви. Она стала передовой страной атеизма. Оно давно пало, таким образом, как премьер религиозность. Франция вознесла монархию на высшую точку славы. Она же начала во имя прогресса казнить королей, изгонять их, менять династии. Она давно перестала быть примером монархической лояльности. Франция первая уничтожила у себя аристократию. Люди серьезных аристократических убеждений и вкусов давно перестали ей через это сочувствовать. Французская нация долго была самой победоносной, самой героической нацией Европы. Но в 70-х годах эта нация потерпела такое поражение, что в глазах людей военных или чтущих воинственность она стала чуть ли не самой последней нацией с этой точки зрения. Но за то, что Франция республика и республика демократическая, якобинская, у нас многие прогрессисты, многие либералы, нигилисты, явные и тайные, осторожные, робкие служащие, например, ей еще сильно сочувствуют. Надо желать, чтобы якобинский либеральный республиканизм оказался совершенно несостоятельным, и не перед реакцией монархизма, а перед коммунарной анархией. Ибо монархическая реакция все-таки прочна не будет, а только собьет еще раз с толку наше и без того плохое общественное мнение. Ненадежная монархия будет только томить, как томит осужденного на смерть больного медленная агония. Страница 297. Она будет длить обманчивое и зловредное влияние европейских либеральных идей. Торжество же коммуны, более серьезное, чем минутное господство 71 года, докажет, несомненно, в одно и то же время и бессилие правового порядка, искренно проводимого в жизнь, чем искреннее, тем хуже, и невозможность вновь организоваться народу на одних началах экономического равенства. Так что те государственные организмы, которым еще предстоит жить, поневоле будут вынуждены избрать новые пути, совсем не похожие на те пути, по которым шла Европа с 89 года. Большинство не умеет неотвлеченно предвидеть, не художественно предчувствовать. Большинству нужны наглядные примеры. Прибавлю вот еще что. Возможно ли серьезное, хотя, повторяю опять-таки, временное, торжество и господство коммуны без вандализма, без вещественного разрушения зданий, памятников искусства, некоторых библиотек и так далее? Конечно, нет. И при нынешних средствах разрушения обратить большую часть Парижа в развалины и груды пепла гораздо легче, чем было во времена древние, разрушать другие великие культурные центры – Вавилон, Ниневию, Старый Рим и так далее. А этого и нужно желать тому, кто жаждет новых форм цивилизации на берегах Босфора. Разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры, даже и внешней в Царьграде. И неужели это только бессильное желание варварской зависти? Не думаю. Не вернее ли, что это нечто вроде пророчества, если не совсем уж научного, то полунаучного, гипотетического, по индуктивному способу из примеров, исторических выведенного. Страница 298. В следующем письме буду, скрипя сердце, говорить о славянах и о том, почему их ошибки и даже, пожалуй, некоторой степень неблагодарности могут быть нам выгодны. Здесь же заранее скажу только два слова об этом. Ошибки и неблагодарность югославян могут быть нам выгодны по той же самой причине, по какой нам выгодны и неустройства во Франции. Интеллигенция югославян слишком похожа на французскую или общеевропейскую буржуазию. Если она несколько лучше, то разве только тем, что она еще гораздо хуже ее. Это, я надеюсь, объяснить очень просто.